Они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, ты в ней не находил услады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами поэтов, не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого, жирного и густого. О, пагубный дурман, мешающий телесной и духовной радости! Да, дурманом я зову это, ибо дурманящий сон овладевал мною и влек меня к иному опасному предмету соблазна, в широкой, набитой конским волосом подушке, где я безмятежно сосыпал. И тут же мне являлся пленительный образ драгоценной мисс Мисс. О небо! Сколь удивительно все было связано между собой. Молочная каша, пренебрежение науками, меланхолия, мягкая подушка, прозаичность моей натуры, воспоминания об утраченной любви. Хозяин был прав, я ел и спал чересчур много. С каким стоическим мужеством пытался я быть умеренней, но слаба кошачья плоть. Самые благие, самые великолепные намерения разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули в гостеприимной пучине подушки. И вот однажды я услышал, как хозяин, входя в комнату, говорил кому-то в сенях: «Пожалуй, я согласен. Может быть, общество его расшевелит. Но если вы будете выкидывать ваши глупые шутки, прыгать на стол, опрокиньте на пол мою чернильницу или еще что-нибудь, я вышвырну к черту вас обоих». Сказав это, хозяин приоткрыл дверь и впустил кого-то. Это был никто иной, как друг Муций. «Я едва его узнал. Шерстка, прежде гладкая, лоснящаяся была, взъерошена, кое-где свалялась, глаза глубоко запали. Во всей его внешности и манерах, прежде вполне терпимых, хоть немного неотесанных, теперь обозначалось нечто высокомерное и грубое».